что, друг, больно?» — спросил себя он в детской обезоруживающей откровенности, явном признаке необратимости происходящего. «Больно, больно», — ответил он сам себе, даже не ожидал. «Вот выплыло. Надо пройти, перешагнуть. Из-за нее вся моя жизнь изломалась, пошла какими-то глиняными трещинами. И опять никакой границы. Слепая, нерассуждающая ненависть в ответ на любовь. Надо потерпеть, перешагнуть последнее», — сказал он себе, стараясь вернуться в привычную и покойную атмосферу. Но на этот раз не получилось. Жизнь в нем еще не хотела отступать и сдаваться. В памяти с необычайной ясностью вновь прошло последнее заседание суда. Замелькали знакомые и незнакомые лица, близкие, страдающие и невыносимые, и чужие, любопытствующие, жадные. Вспомнилось свое затаенное ожидание приговора, попытки скрыть это ожидание. Лера Колымьянова появилась в зале суда в завершающие минуты. Оставались почти пустые формальности. Мать, несомненно, пустила в ход все свои связи. Лукаш поправлялся, хотя и стал бояться открыто ходить по улицам. Но это, как уверяли врачи, должно было у него выровняться и прийти в норму. Защитник превзошел сам себя. И можно было отделаться годом, двумя, не больше. И сам он, и другие к этому и готовились. Петя попытался оборвать ненужный, мешавший самому главному, поток и опять не смог. Со странным, в чем-то даже болезненным и неприятным для себя любопытством, он словно наяву прошел это истязание прошлым снова. И даже в какой-то мере принял в нем участие. Так бывает. Приходит момент, и даже самый умный человек проваливается в нерассуждающую страсть. Стихия захлестывает его, помрачает разум, и остается одна слепая ярость, непреодолимое желание настоять на своем, или же он впадает в другую крайность, старается покрепче зажать уши и ничего не слушать. Но как же можно было иначе? Мал оказался культурный слой, как выразился однажды Обухов. Чепуха, чепуха. Живой человек даже в падении выше манекена. За естественный сумасшедший порыв нельзя осуждать. Появление Леры в суде стало неожиданностью. Она не проходила свидетелем по делу, она была лишь необходимой подставной фигурой в развернувшейся игре. Такой вот убежденности и заключалась ее последняя роковая ошибка. Все было не так. Все имело другие корни. Лера Колымьянова являлась реальной самобытной силой, частью жизни. И сама жизнь включила ее в эту затянувшуюся игру. Просто у него у самого не хватило ни воли, ни характера оборвать вовремя. И едва она появилась в зале и послышался ее голос, сдержанный, размеренный от скрытой ненависти, все переменилось, и когда адвокат внес протест, судья тут же его отклонил. Судья был в душе демократом, знал по ряду дел самого Брюханова-старшего, и новый поворот заинтересовал его. Лере Колымьяновой дали слово. «Перед вами безнравственный, аморальный человек. Он не заслуживает снисхождения. Заявляю, он намеренно, целенаправленно всю жизнь преследовал Александра Лукаша. Александра Викторовича Лукаша, завидовал его таланту, энергии. Перед вами потенциальный неудачник, маменькин сынок. Да-да-да, злобный завистник». Ведь здесь никто не спросил, вы, Брюханов, намеренно хотели убить Александра Викторовича Лукаша, блестящего, многообещающего молодого ученого. Отвечайте, да или нет? Разумеется, вы его не убили, вы его только искалечили, добились своего и убрали талантливого соперника. Но вы ведь намеренно хотели больше убить человека. И Петя не слышал больше ни ее слов, ни шума в зале, ни что-то требовавшего защитника, ни голосов со скамьи для родственников. Он видел лишь яркое пятно лица Леры Колымьяновой, видел ее шевелящиеся губы и, главное, ее глаза, устремленные в его сторону. Он до сих пор даже не подозревал о такой ненависти. Его, правда, слишком поздно потрясла мысль, что эта женщина, посланная ему какой-то высшей силой, всю жизнь была ему карой. Она всегда, если того хотела, добивалась своего. Не Лукаш ее направлял, он сам был в ее руках слепым орудием. Но тогда зачем же она сейчас здесь? Отчаяние, взрыв горя и ненависти? Зачем она здесь? Что намелит? Если уж и можно Лукашу в чем позавидовать? Стоп. Дальше нельзя. Дальше некуда. Он заставил себя больше ничего не слышать и не видеть. На этот раз его посетило подлинное прозрение, и оно оказалось весьма неожиданным и больным. Он даже физически ощутил ноющий, недолеченный в свое время зуб. Боль ударила в мозг, в глаза и пропала. И он опять ничем не выдал себя. На этот раз Лукаш ее, эту стерву, не посылал. Она сама в своей безрассудности не виновата. Просто есть люди, несущие в себе избирательное разрушение. Для них самих это и правда жизни, и ее смысл. Она так безоглядно любит Лукаша. Все может быть, только здесь не похоже. Она ведь совсем обезумела. Просто находит выход, заложенный в ней сила разрушения. Она и сама о ней не подозревает. Если покопаться основательнее, выплывут и причины, только времени нет, поздно. И причину он знает, причина понятна. Ведь еще задолго до первого своего замужества она уже была с ним. И случилось это в старой брюхановской квартире. Отец улетел в свою очередную командировку, мать тоже куда-то уезжала. Сам он павлином распустил хвост, выставил вино, дорогие конфеты. Лера, тоненькая-тоненькая, с отчаянной решимостью в глазах, встала, обошла стол, положила горячие ладони ему на плечи, что-то растерянно сказала, и он, ничего не расслышав от шума крови в ушах, прихватил ее руку щекой, потерся о нее, затем поцеловал. Вот тогда и случилось, и завязалось, и длилось до самого конца. Сын же кремлевского портного, сам Лукаш, были для нее только средством мести. Он прошел мимо чего-то невыносимого. Сейчас поздно, она в своей новой роли, таких женщин сколько угодно, она и сейчас уверена в своей власти над его душой, но такого удовольствия он ей не доставит. Она ведь добивается одного. Ему стоит лишь встать и крикнуть: «Да, да, я давно хотел уничтожить эту подлую человеческую разновидность своего бывшего однокашника. Да, вполне осознанно тряхнул его». Зря только в полсилы. Высказываю по этому поводу глубочайшее сожаление. Нет, подобного удовольствия он ей, этой породистой самке, в таком ангельском обрамлении, не доставит. Боже, неужели? Неужели бессмысленная борьба кончилась, и он только теперь свободен? Только теперь? Но свободен. Свободен. Наконец-то свободен. Больше никакой уступки, ни одного шага назад. Что она еще там говорит, если он ее не слышит и не хочет слышать? Ну, проиграла и успокойся, умей уйти с достоинством. Он сейчас страдал и переживал именно из-за ее поражения. Ведь он один знал истину. Он ничем не мог ей помочь. Пришла свобода. В зале вновь взметнулся шум, и затем закричали сильнее, но не сразу взял себя в руки. Повернув голову, он слегка отодвинулся. Лера, приблизившись к нему почти вплотную, сцепив на груди тонкие бледные пальцы, лишь невысокий барьерчик разделял теперь их, смотрела на него с какой-то вздрагивающей, вымученной улыбкой. Она пыталась что-то сказать и не могла. Губы ее не слушались. «Прости». Неожиданно уловил он ее глухой голос. «Я не хотела. Я тебя каждый час, каждую минуту ждала. Не смей, не смей так смотреть, будь ты проклят. Ненавижу, всегда ненавидела». Неожиданно, словно надломившись, она обвисла на барьерчике, белое пятно ее лица косо метнулось. Краем глаза Петя видел полуоткрытый от изумления рот у солдата, стоявшего рядом с ним, и когда Леру Колымьянову, наконец, приподняли и повели, Петя опять-таки ничем не выдал себя и, крепко зажав руки в колени, не сдвинулся с места. Прислушиваясь, Петя по-прежнему глядел в серый цементный потолок. Пожалуй, надо было тогда дать себе волю и кое-что сказать. Нет, не ради утешения Леры или Лукаша, просто так сказать и все, ведь утверждают пророки о материализации высказанного слова, обретающего силу в добре или зле. Хотя все заставившее его вдруг вернуться в далекую ненужную жизнь и мысли, связанные с этим, вероятно, необходимым возвращением, сущий пустяк в сравнении с предстоящим, с необходимостью окончательно подготовиться. Из угла зарешеченного высокого окна полетел через всю палату луч света, четко обозначая столб мельчайшей пыли, прилепился прямо над изголовьем у Чечерицына. Солнце светило через жиденькую листву какого-то дерева. Некоторое время Петя слышал шелест солнечного луча по стене. Затем незаметно забылся. Его разбудила сестра, пришедшая в очередной раз колоть пенициллин. Она родилась в одном из женских колымских лагерей еще до войны. Там же, по сути дела, и выросла. Петя пристально поглядел ей в глаза, и она, чувствуя что-то неладное, забеспокоилась. Вскоре после нее пришел врач, послушал Петю, легонько постукивая пальцем по запавшим ребрам и, многозначительно поднимая брови, казенно спросил, где и что болит. Но Петя ничего не отвечал, лишь с открытым упреком за ненужную ложь посмотрел на врача. И тот, не выдержав, деланно прокашлялся и ушел. Солнечный блик на стене передвинулся ближе к Пете, и пришло время обеда. Чечерицын постарался уговорить своего соседа поесть каши и, в конце концов, все-таки заставил его проглотить кисловатую воду из кружки с компотом. Чечерицын ворчал и насмешливо морщился, заводя бесконечный разговор о своем праве перебраться за Урал, поближе к Москве, воспитывать собственных детей, и как-то незаметно подобралась ночь. Петя старался больше не прислушиваться к происходящим в себе переменам. Они шли теперь сами собой. С наступлением ночи с него словно окончательно сползла его телесная, сковывающая его до сих пор оболочка. Не чувствуя ни тела, ни боли, он теперь все видел и знал безошибочно и точно. Знал, что ему дана еще целая ночь, и что никакой боли больше не будет. Начнется лишь одно непрерывное открытие, и он сам не уйдет, пока оно не завершится».